Остановившись на этом месте, Волгин на следующий день решил прекратить чтение. Узкоспециальный текст становился для него все более трудным. «Владилен астроном», — сказал он самому себе. «Он должен хорошо знать все, что касается нового фаэтона». Волгин не ошибся. Разговор произошел вечером того же дня. «Я прочел», — сказал Волгин, — «о том, как люди узнали о фаэтонцах. Но мне осталось неясным, сколько раз и когда они прилетали на Землю». «Этот вопрос интересовал ученых много столетий. Ответ получили 600 лет тому назад, когда фаэтонцы прилетели к нам и провели на Земле свыше 2 лет. Было достигнуто полное взаимопонимание. Лингва-машина...» «А что это такое?» «Узкоспециализированный электронный мозг, способный изучать любой язык по слуху и служить переводчиком. С помощью самих фаэтонцев эта машина, вернее, несколько таких машин, дали возможность вести подробные беседы. Мы узнали все, что хотели». «Ты так говоришь мы, будто сам присутствовал при этих беседах», — улыбнулся Волгин. Владилен ответил с полной серьезностью. 600 лет — срок большой, но люди 3 века нашей эры и мы, живущие в 9-м, не так далеки друг от друга, как это было в старину. У них и у нас один и тот же образ жизни. Мы с детства привыкаем смотреть на последнее тысячелетие как на единую жизнь одного и того же общества. Этим и объясняется слово «мы». Продолжай. Фаэтонцы рассказали нам историю своей планеты. Цивилизованная жизнь началась у них примерно на 100 тысяч лет раньше, чем на Земле. Я имею в виду земные годы. На фаэтоне год был гораздо длиннее. Но как ты увидишь дальше, этот срок не так велик. В общем, история их общества чрезвычайно напоминает нашу историю. Было неравенство людей, была борьба классов. Переход к лучшим формам жизни у фаэтонцев произошел медленнее и труднее, чем на Земле. Но ко времени переселения к Веге все это было уже в прошлом. Они сами согласны, что не будь у них единого общественного строя, по-нашему коммунизма, человечество фаэтона погибло бы вместе со всей планетой. Спасение стало возможным, потому что все люди действовали по единому плану, действовали дружно. Тебе, Дмитрий, лучше, чем нам, понятно, к чему привела бы катастрофа при существовании вражды и антагонизма. Вполне представляю. В истории фаэтонцев обращает на себя внимание один странный факт. Коммунизм, будем употреблять это слово, оно нам понятно, появился у них в теории за 2000 лет до того, как он стал формой жизни. У нас на Земле на это потребовалось 20 раз меньше времени. Первый искусственный спутник фаэтона, у них были искусственные спутники, вылетел за пределы атмосферы уже при полном коммунизме, за 400 лет до полета в космос первого фаэтонца. У нас на это потребовалось 3 года, в 130 раз меньше. И так было во всех областях науки и техники. Везде одна и та же картина. О чем она говорит? Прогресс шел медленнее. Да, гораздо медленнее, чем у нас. Я читал, например, что они открыли явление электролизации почти за 1000 лет до появления в технике электродвигателей. Но чем объясняются такие темпы? Что, они мыслят медленнее, что ли? Да, это так. Фаэтонцы очень похожи на нас с формами тела. Они только очень маленького роста, и их глаза больше наших, а лоб массивнее. Но за этим лбом течет медленная, словно ленивая мысль. Их движения тоже замедленные, плавные, спокойные, неторопливые. И вся их жизнь, с нашей точки зрения, идет томительно медленно. Но они сами, конечно, не замечают этого. Мы показались им слишком быстрыми, порывистыми, резкими в словах и поступках. Может быть, они считают нас даже бестолково мечущимися. Им непонятна наша энергия. Ну почему это так? Потому что жизненная энергия, интенсивность развития находится в прямой зависимости от количества солнечной энергии, от количества тепла и света, получаемого планетой от Солнца. Фаэтон обращался слишком далеко от центра нашей системы, и жизнь на нем возникла и развивалась несоизмеримо медленнее, чем на Земле. Если она все же достигла высокой ступени, то это произошло потому, что фаэтон во всех остальных отношениях был прекрасно приспособлен к жизни. И еще потому, что жизнь — явление упорное и легко приспосабливается к любым условиям. Медленность эволюции организмов повлияла на развитие мозга. Мозг фаэтонцев по природе своей инертнее нашего. Значит, один и тот же путь мы проходили и проходим быстрее, чем они? Да, и мы все это время их обгоняем. Вернее сказать, нагоняем. В настоящее время они идут впереди нас, но не намного. Как? Ведь, насколько я понял, современная наука Земли находится на уровне науки фаэтонцев 100 тысячелетней давности. Это верно. Но слушай дальше. Если бы Фаэтон не погиб, а фаэтонцы продолжали жить в Солнечной системе, при всей их медлительности и развитии они обогнали бы нас, по крайней мере, на 4-5 тысяч лет. Но дальнейшая жизнь фаэтонцев проходила под светом не Солнца, а голубой звезды — Веги. На это указывает и автор «Пятой планеты», но не дает пояснений. Мы уклонились в сторону. Ты интересовался, сколько раз фаэтонцы посещали Землю. Давай вернемся к этому вопросу. Я забыл об этом. То, что ты рассказываешь, очень интересно. Лучше соблюдать хронологический порядок. Так вот, фаэтонцы начали совершать межпланетные полеты, когда люди Земли были еще в диком состоянии. Они прилетали к нам 8 раз. Одна экспедиция отделялась от другой тысячелетиями. И наблюдая жизнь Земли, ученые Фаэтона поняли, что эволюция на Земле идет значительно быстрее, чем это происходило у них. Каждый раз, прилетая к нам, они находили людей более развитыми, чем ожидали. Это очень важно для понимания последующего. Когда они узнали об участи, грозящей их планете, было принято решение оставить на Земле указания, о которых ты читал. Надо отдать им должное. Они поразительно точно рассчитали время, когда люди найдут тайник. Ошибка составила немногим больше 1000 наших лет. Это изумительно. Согласен, но сколько времени им потребовалось для этого расчета? Владилен засмеялся. Важен результат. Устройство тайника на полисе, установка гранитных фигур на астероиде — все это потребовало много времени. Они сами не могут сейчас сказать, сколько раз прилетали на Землю для осуществления своего плана. Вероятно, раз 10. После переселения к Веге они посетили Землю 2 раза. Первый раз для проверки тайника и для установки аппарата связи, а второй — 600 лет назад. Получили они сигнал? Нет, не получили. Или он не появился вообще, или уклонился в сторону. С нетерпением ожидая сигнала и не получив его, когда по их расчетам настало время, фаэтонцы отправились на Землю без приглашения. Это случилось через 1300 лет после попытки людей дать этот сигнал. Ты сказал, что они ждали с нетерпением. Почему? Разве им было так важно получить сигнал? Да, очень важно. Чтобы ты понял дальнейшее, я должен немного сказать о звездах и излучениях. Звезды делятся на спектральные классы от красных гигантов до белых карликов. Я говорю это потому, что в твое время не были известны звезды по обе стороны этих пределов. О, ты можешь с равным успехом приводить и новейшие данные. Я никогда ничего не понимал в астрономии. Нам достаточно этого. Солнце принадлежит классу желтых звезд, наиболее распространенных во Вселенной. Раз ты говоришь, что не знаком с астрономией, я не буду вдаваться в анализ спектральных классов. Скажу самую суть. Что и требуется. Солнце во всех отношениях средняя рядовая звезда. Ее величина, масса, поверхностная температура, интенсивность излучения всех частот — в общем, все. Самое обычное, часто встречающее. Не слишком почетно для людей. Но очень важно для них. В твое время не знали, а теперь знают, что все звезды типа нашего Солнца имеют планетные системы. Установлено, что именно желтые звезды наиболее благоприятны для жизни на их планетах. А у звезд других классов есть планеты? Не у всех, но встречаются. Тем не менее, мы не знаем ни одной планетной системы таких звезд, где возникла бы жизнь. Кроме Веги, конечно. На ее крайней планете жизнь появилась извне, можно сказать, насильственным образом. Я говорю о фаэтонцах. Это я знаю, а много известно планетных систем с жизнью? Да, очень много. Но наличие жизни еще не означает появление разумной жизни. Планет, где появились высокоразвитые существа, способные мыслить, пока известно совсем мало. К этому вопросу мы вернемся. Говори дальше. Тогда не отвлекай меня. Установлено также, что звезды спектрального класса Веги неблагоприятны для возникновения жизни и вредно влияют на живые организмы. Этого не учли фаэтонские ученые. Или надеялись искусственно нейтрализовать вредное излучение голубого солнца. Отчасти им это удалось. Жизнь на новом фаэтоне не погибла. Астрономическая наука может быть только благодарна фаэтонцам за проведение опыта в столь грандиозном масштабе. Но знания о природе голубых звезд куплены дорогой ценой. Почему? Ведь фаэтонцы не погибли. Да, не погибли. Этого не случилось лишь потому, что они достигли чрезвычайно высокой ступени развития. Разум, достигший подобной ступени, уже непобедим. Природа перед ним бессильна. И фаэтонцы не только не погибли, они спасутся и пойдут дальше, вперед. Я что-то плохо понимаю. Сейчас поймешь все. Излучение голубых звезд оказывает тормозящее действие на развитие мозга и вообще уменьшает жизненную энергию. Фаэтонцы узнали об этом слишком поздно. И без того медленное развитие их организма еще более замедлилось у Веги. Повторяю, если бы они были менее развиты, они погибли бы. Эволюция пошла бы назад. Они потеряли бы все, что было завоевано тысячелетиями, и постепенно превратились бы снова в дикарей, а затем и в животных. Высокая культура спасла их от этой участи. Но дальнейшее движение вперед почти полностью прекратилось. Они застыли на одном месте. Жизнь превратилась в пассивное состояние, способное только поддерживать уже достигнутое, но не создавать новое. Правда, мысль работала, но как? За 100 000 наших лет почти 500 000 поколений продвинулось по пути прогресса настолько, насколько мы на Земле продвигаемся за 1000 лет. Вот почему я сказал, что фаэтонцы впереди, но не намного. Если бы они остались у Веги, люди Земли обогнали бы их очень скоро. Значит, они снова решили переселиться? Не совсем так. Не переселиться, а перейти в другую планетную систему, к более благоприятному Солнцу. Это и означает переселение. Допустим, что мы с тобой решили переехать в другой дом. Мы сядем в варилет и переселимся. Но если мы хотим жить на новом месте, в этом же доме... Тогда придется перенести дом. Вот именно. И это уже нельзя назвать переселением. Значит, ты хочешь сказать... что наука и техника фаэтонцев дают им возможность перенести дом на другое место. Короче говоря, совершить переезд в другую планетную систему, не покидая своей планеты. От одной звезды к другой? А что тут удивительного? Это гораздо удобнее. Твое хладнокровие восхитительно, Владилен. Действительно, совершить космическое путешествие, не покидая квартиры. Чего проще? Волгин рассмеялся несколько нервно. Все это не так уж и сложно. Если имеешь возможность воздействовать на гравитационное поле, то становишься хозяином орбиты планеты. Фаэтонцы заставили планету двигаться по спирали, отдаляясь от Веги. А когда освободились от притяжения звезды, направили свой путь к Солнцу. К Солнцу? Значит, они возвращаются сюда? Ну, конечно. Солнечная система их родина. Только здесь через несколько поколений исчезнут все следы влияния голубого Солнца, и жизнь пойдет по-старому. Теперь понятно. А я уж хотел спросить, почему они не ушли от Веги гораздо раньше? Именно потому, что другой звезды спектрального класса Солнца нет на приемлемом расстоянии. И поэтому фаэтонцы с таким нетерпением ожидали сигнала. Им нужно вернуться на место, где находился первый фаэтон. Но оно занято его же обломками, поясом астероидов. Только мы, люди Земли, можем помочь им. Кажется, я все понял. Очистительные отряды, в которых работает мать Мэри, созданы для этой цели? Да. К моменту прилета фаэтонцев надо очистить орбиту для пятой планеты, которая снова появится в Солнечной системе. Мы уничтожим все астероиды. На Марсе уже строится сверхмощная гравитационная станция. Только для того, чтобы в случае помех со стороны Юпитера оказать помощь фаэтонцам. Но можно надеяться, что Юпитер не помешает. По нашим расчетам, он будет находиться по другую сторону Солнца. Момент прилета известен? Конечно. Когда фаэтонцы были на Земле 600 лет тому назад, их планета уже покинула Вегу. Они были совершенно уверены, что мы уже способны помочь им. И не ошиблись. Траектория полета, скорость движения — все точно известно. Но если так, зачем строить станцию на Марсе? В таком важном деле нельзя ничем пренебрегать. В расчеты могла закрасться ошибка или что-нибудь непредвиденное может изменить данные полета фаэтона. Нельзя рисковать целым человечеством. А когда же они прилетят? Фаэтон будет на линии своей новой орбиты 1 июля 979 года, если, конечно, ничего не помешает. Значит, мы не увидим этого события? Почему? Осталось 119 лет. Фаэтон уже близко. Мунцы или даже Люци вряд ли доживут до его прилета. Но ты, я, Мэри, мы увидим его. Я? А разве Люци не говорил тебе, что ты проживешь не менее 120 лет? Говорил. А ты ему не веришь? Волгин промолчал. Он действительно не мог верить отцу в этом случае. Ему казалось, что Люций сказал так из чувства сострадания, желая убедить Волгина в том, что тот ничем не отличается от других людей. Чудовищное потрясение, которое испытал его организм, умерший и воскресший, не могло, по мнению Волгина, продлить жизнь. А как раз наоборот, должно было сократить ее. Люций жалеет его и не говорит правды. «Хорошо», — сказал Волгин. «Допустим, что я проживу 120 лет. Фаэтонцы прилетят через 119». «Понимаю, что ты хочешь сказать. Но наука многое узнала и многому научилась из опыта с тобой. Не сомневаюсь, что ты сможешь прожить дольше. Так же, как любой из нас. Например, Мунций? Ему уже под 200. Едва ли он захочет». «А разве дело только в желании?» «В большинстве случаев именно в этом. Возьмем Мунце. Если он захотел бы, во что бы то ни стало, увидеть прилет фаэтонцев, он мог бы воспользоваться анабиосном. Это слово мне ничего не говорит. Человека можно погрузить в сон настолько глубокий, что он граничит с состоянием анабиоза. В таком сне организм замирает, сердце почти не бьется, питание вводится искусственно. Анабиосон может продолжаться от 100 до 200 лет. А проснувшись, человек снова начинает жить. Перерыв не сказывается на общей продолжительности активной жизни. Любопытно, что после анабиосна человек внешне молодеет, исчезают морщины, седые волосы. Ты мне напомнил, я давно хотел спросить, почему у вас сохранилась старость? Внешняя, конечно. Разве наука не может создать человеку вечную молодость? Опять-таки, внешнюю. Вполне может. Морщины, седина — все это легко устранимо. Но, как это ни странно, сами старики не хотят выглядеть молодыми. За очень редким исключением. К таким исключениям принадлежит Йоси, которого ты видел в Космограде. Знаешь ли ты, что он старше Мунция? Этому трудно поверить. Йоси выглядит ровесником Люция. Он старше его более чем вдвое. Но таких любителей очень мало. Вероятно, это происходит потому, что у вас долго длится естественная молодость. С точки зрения моих современников, Люций — дряхлый старик. Ведь ему больше 90 лет, а выглядит он 30-летним. То же самое и с женой Люция, Эрой. Кстати, сколько тебе лет, Владилен? 32. А Мэри? Не знаю, спроси ее. Женщинам не принято задавать такие вопросы. Или у вас это можно? Почему же нельзя? Но у нас обычно они спрашивают о годах. В таком случае извини за мой вопрос. Он вполне естественен. Вернемся к фаэтону, — сказал Волгин, которому показалось, что Владилен чем-то недоволен. Сколько лет он уже летит? Скоро будет ровно 1500. Много поколений фаэтонцев провело всю жизнь между Вегой и Солнцем. В темноте и холоде? Нисколько. Планета согревается, освещается искусственным Солнцем, которое обращается вокруг нее. Фаэтонцы в пути пользуются теплом и светом, подобными нашим, солнечным. В этом отношении им лучше, чем было у Веги. Почему ж тогда они не удалились в пространство гораздо раньше? Почему не ожидали вдали от Веги? Искусственное солнце греет и освещает, но оно лишено многих излучений, необходимых живым организмам. 1500 лет еще терпимо, но больше... У тебя на все есть ответ. Я здесь ни при чем. Все обдумано самими фаэтонцами. Еще один вопрос. Почему фаэтонцы не прилетали на Землю за эти 600 лет? Разве их не интересует, как идет работа очистительных отрядов? Мне кажется, они должны были следить за этим. Они вполне доверяют нам. Но Земля слишком жаркая планета для фаэтонцев, особенно после того, как они так долго жили на окраине системы Веги. Когда они были на Земле, для них создавали холодный климат. Почти все время они провели в Антарктиде. Но Антарктида не нуждается в искусственном холоде. Ты ошибаешься. Антарктида — тропическая страна. Над ней уже более 1000 лет сияет искусственное солнце. Но если фаэтонцы не были больше на Земле, это не означает, что они вообще не прилетали в Солнечную систему. Чем ближе фаэтон к Солнцу, тем легче им совершать полеты к нам. За 600 лет у нас было 6 фаэтонских кораблей. Но они останавливались на Марсе или на Церере. Последний корабль еще не улетел. Так фаэтонцы здесь? Да, на Марсе. Это группа ученых, которые работают над проблемой ускорения акклиматизации, предстоящей населению фаэтона. Они хотят как можно скорее привыкнуть к лучам Солнца, и это очень разумно. Хотел бы я их увидеть. Так в чем же дело? Только не по телеофу, а вживую, как вы говорите. Опять-таки, в чем же дело? Слетать на Марс — это пустяк. Можешь отправиться с любым рейсовым ракетопланом. Да уж, пустяк. Для вас, но не для меня. Совершить межпланетное путешествие... Уверяю тебя, оно не сложнее полета на хорошо тебе знакомом орелете. Только пейзажи за бортом будут иными. А невесомость или повышенная тяжесть? Ни того, ни другого. Ускорение нейтрализуется антигравитацией. Тяжесть обычная на всем протяжении пути. А сколько времени надо лететь? А, совсем немного. Марс находится сейчас на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли. В былое время, когда ускорение ограничивалось пределами выносливости человеческого организма, на этот путь потребовалось бы несколько месяцев или даже лет. Сейчас можно принять любое ускорение. Пассажиры его не ощущают. Ракетопланы, связывающие Землю с Марсом, половину пути летят с положительным ускорением, а вторую половину — с отрицательным. И это ускорение очень велико. Я не помню точно, но кажется, что полет на 200 миллионов километров занимает примерно 16 часов. Что? Я сказал «примерно». Погоди, я сейчас скажу точно. Владилен на несколько секунд задумался. Ну да, я прав. 15 часов 47 минут и 4 секунды. Волгин уже несколько раз мог убедиться, что современные люди способны производить в уме с непостижимой быстротой вычисления, которые были совершенно недоступны без бумаги и длительного времени людям его поколения. Его не удивило, что Владилен так быстро назвал цифру, но сама цифра, такой срок межпланетного полета, глубоко поразил его. «Ты же сам сказал, что не знаешь точного расстояния до Марса». «Я вспомнил точно». «Это непостижимо. 16 часов». «И это еще слишком долго. Но ракетопланы не могут развивать большего ускорения. Пока не могут». «Ну, если так...» «Слетай на Марс. Ты там еще не был. Тебе будет интересно. Я уверен, что Виктор и другие с удовольствием согласятся лететь с тобой». «А ты?» «Если хочешь, я полечу. Я всегда в твоем распоряжении». Так вот почему Фторов так удивлялся, что они не нашли Фаэтона в системе Веги. Его там уже не было. Да, Ленин имел задачу достигнуть звезды 61 Лебедя, а на обратном пути отыскать новый Фаэтон и выяснить, почему фаэтонцы не реагировали на посланный сигнал. Скажи, а управление ракетопланом сильно отличается от управления орелетом? Почти тоже, и там, и здесь биотоки, но ориентировка в пути, конечно, требует специальных знаний.